а за ним, разорванный паузами, раненный, бредящий, глуховатый, звучит и звучит из-за двери голос женщины с телефоном. Свет экрана, падая на желтое лицо ашкеназийца, дает устойчиво мертвый колор, типичный для киборгов в их люминесцентно-фосфорицирующей ноосфере. Хага. Мал сумалгум йомаш рош. Вот дьявол. Ни игра не клеится, ни спать не дают. Резко вскочив, ашкеназиец оказывается у двери. Чуть привстав на цыпочки, он всматривается в дверной глазок. В какой-то момент возникает пауза. То ли женщину перебили, то ли она положила трубку. Ашкеназиец делает уже было шаг к своему компьютеру, когда ясно вдруг видит под дверью какую-то фотографию. Освещенная лампочкой коридора, она на две трети торчит из дверной щели. Он присаживается на корточки и с любопытством, но никак не касаясь, разглядывает картинку. На фотографии женщина и мальчик. Не сознающая себя красота молодости, почти юности, тем более совсем не знающая себя шелковистость круглой детской щеки, чуть тронутой диатезом. Густые блестящим темным каштаном волосы матери, свежеподстриженные, видимо, к даче, челочка четырехлетнего мальчика. Блеск глаз ребенка и матери одинаково ярок и чист, дистанция еще невелика. Сын покровительственно держит руку на плече мамы девочки. Ничего особенного. Ашкеназиец встает, еще раз смотрит в глазок, а затем медленно, очень медленно и осторожно, затасканные ботинки его расшнурованы, мы видим их крупным планом, носочком в несколько приемов выпихивает фотографию за пределы своей территории. Зевая, снова подсаживается, видимо, чтобы закончить игру, к своему компьютеру. На фоне светящейся буквы «Л» идут титры. Тири, тири, та-та, та-та, тута, тута, ти-ти-та. Фильм четвертый. Механический попугай. Каст. Сёма Гринблат, человек без грин-карт, вероятно, поэт. Александр Нечипайло, он же Эликс, Санёк. Девушка в белом, дама в красном, дама в оранжевом, дама в желтом, дама в зеленом, девушка в голубом, дама в синем, дама в фиолетовом, актер в хромовых сапогах и с граненым стаканом, русский человек в русской косоворотке, хор и солисты на сабантуйчике, прочие завсегдатые клуба, русского клуба, русская глубина. Медсестра. Ладонь и голос продавца. Механический попугай. Субъект и его люди. Голоса с учебной кассеты. Действие происходит в Нью-Йорке ранней осенью в начале 90-х годов 20 века. У врача, в клубе, в магазине, в квартирах, на улице. Точнее говоря, в сознании Сёмы Гринблада. Сцена первая. Кабинет для проверки зрения.